как бы говорила она. «Целуйте поскорее руку и за дело, поторапливайтесь». Это было очень смешно. И зал каждый раз разражался аплодисментами. Я видел спектакль раза три. Мансурова была замечательная актриса. Персоналите, с большим чувством юмора, эксцентрична и любила неожиданности. Если уже речь зашла о вахтанговцах, «Сирано де Бержерак» постановки Николая Охлопкова. И спектакль яркий, и «Сирано» Симонов замечательный. По своим данным, как бы и не подходящий к этой роли, но именно «как бы» он убеждал абсолютно. Как сейчас вижу финал картины «Поцелуй Роксаны». Декорация являла собой огромную фигуру сидящей женщины с мандолиной в руках. Ее гриф поднимался к самым колосникам. Мандолина была украшена бантом, и концы его спускались до земли. Это были два больших полотнища. В их складках прятался Сирано, суфлируя Кристиану. В самой мандолине — балкон Роксаны. По ступеням, коленям сидящей фигуры Кристиан поднимался за поцелуем Роксаны. Это было восхитительно. Рыжеволосая Мансурова в серебристом платье и белокурый красавец Кольцов, слившийся в объятия, и внизу, в полумраке, медленно раздвигая концы свесившегося банта, как бы раздвигая занавес, тихо появлялся Симонов. «О жизни дивный пир! Ты поцелуй любви, ты упоенье рая! Как нищий голоден и сир, как лазарь, крохи подбирая от пира дивного! И этим счастлив я! Да-да, здесь радость и моя! Ведь на его устах она целует все те слова, что я ей говорил». Застыли в поцелуе Роксана и Кристиан. Точно распятый, раскинув руки, замер Сирано. Затихнет щемящая музыка мандолины, опустится занавес, медленно погаснет свет, и уйдут в незабываемое мое прошлое Сирано и лисички, Макрополос и Баядерка со всеми замечательными артистами, о которых я попытался вспомнить. Январь. Новый год встречали у меня, было человек 15. Устроили маленькие столики а-ля фуршет. Саратовский играл на рояле, а мы пели и танцевали до утра. 15 февраля. Сдал все зачеты и экзамены. Режиссура 4 и актерская 4. Азаров сдал актерское на 2. Была страшная трагедия. Он подал заявление об уходе и рыдал у меня на плече. Но все обошлось. Опять занимается. 10-го пошел в первый раз в жизни голосовать за депутата в Верховный Совет СССР. Я голосовал за Сталина, чем очень горжусь. Все мне завидуют. Познакомился с Раневской. Абсолютное очарование. 20 апреля. У нас вели работу с актерами. Я выбрал отрывки из «Воскресенья» и пригласил Бондареву из мастерской Бабочкина, а не Хлюдова, режиссер с курса Кулешова Сысоев. Все никак не мог их соединить вместе. То он занят, то она. Наконец начали репетировать. Ребята сказали, что получается неплохо. Но что скажет Козинцев? Ждем его со страхом. 10 сентября. На экзамене по режиссуре в конце первого семестра весною был страшный разнос.